Глава 6, в которой Элрик Мелнебониски рассуждает о происках владык хаоса. Оставленный на время в покое, Элрик Мелнебониски погрузился в раздумья. Без сомнения, он в руках хитрых, вероломных и беспощадных врагов, которые, насмехаясь над ним в душе, пытаются уверить его в своих добрых намерениях, в то же время давая понять, что они сильны и могущественны. Недаром они меняют свою наружность. Да, он попал в царство хаоса, в котором не действуют законы природы, а правит прихоть его обитателей. Они выдали себя с головой, став легко изъясняться на высоком наречии Мелнебоне, разновидности языка, на котором говорят в царстве хаоса. Полагаться на их милосердие не приходится. Им по силам уничтожить его одним движением пальца. Что же делать? Обратиться за помощью к владыкам порядка? Но он не присягал им на верность, и они, несомненно, считают его врагом. Остается рассчитывать на себя да на буревестника. Элрик взялся за рукоять меча, словно желая увериться, что меч, восстановив силы, унесет его домой, в светлую империю Мелнебоне, к прекрасной Симарил. Воспоминание о возлюбленной дало новое направление его мыслям, и тревога сменилась надеждой. Он представил себе Симарил. Состояние сладостного покоя длилось недолго. Элрика окликнул Вертер де Готе, предложивший посмотреть вниз. Элрик машинально подошел к борту аэрокара. Внизу, куда ни глянь, в клубах дыма и пламени, шло беспощадное, жестокое, неистовое побоище. Одноглазые великаны, почти полностью обнаженные, латы на ногах, шлемы на голове, вот и все, что прикрывало их уродливые тела. Вооруженные палашами, дубинами и секирами, сражались с неведомыми страшилищами, которые, хотя и орудовали только когтистыми лапами и зубами, теснили противника, оглашая воздух плотоядным урчанием. Повсюду лились потоки крови. К Элрику подошла миссис Кристи. «Чего вы более всего жаждете?» – спросила она. «Войны и мира, ибо только в сражении я обретаю умиротворение и покой». Епископ зааплодировал. «Браво, Элрик! Вы стали говорить парадоксами в нашей манере. Вы скоро сможете украсить любое общество». Элрик снова взялся за рукоять меча, надеясь, что тот обрел силу и отзовется встречным движением. Но нет. Буревестник даже не шелохнулся. Элрик тяжко вздохнул. В царстве хаоса бессилен и буревестник. «Вы, как видно, завзятый искатель приключений», вступил в разговор герцог Квинский, успевший сменить цвет бороды на черный и облачиться в новое одеяние. Теперь на голове у него красовалась шляпа с павлиньим пером, а костюм состоял из стеганого камзола алого цвета, как у записных дуэлянтов, чтобы при ранении не была видна кровь, и элегантных рейтуз с голубыми и белыми рюшами. «Я, знаете ли, тоже не чужд авантюр. Совсем недавно даже дрался на шпагах. Говорят, продемонстрировал подлинное искусство». Герцог пристально взглянул на пришельца, чтобы насладиться произведенным эффектом, но не обнаружив на его угрюмом лице даже слабого следа восхищения, смешался и сбивчиво произнес. «На вас прекрасный костюм». «Ваш не хуже», – машинально ответил Элрик. Герцог зарделся от удовольствия, но насладиться похвалой искателя приключений ему не дал голос Вертера. «Смотрите, нас атакуют!» Элрик посмотрел вниз. Новые тревоги, новые недоумения. Страшилища и великаны делись невесть куда, зато прямо по воздуху плыли, стремительно приближаясь, странные корабли с огромными колесами по бортам и длинными трубами, из которых валил густой черный дым. На палубах кораблей толпились исполинские птицы с хищными, крючковатыми клювами и сверкающими глазами. Каждая в черной шляпе с изображением черепа и скрещенных под ним костей и с обнаженной саблей в длинной когтистой лапе. Когда первый корабль с птицами подошел совсем близко, одна из них важно выступила вперед и гаркнула во все горло. «Приказываю лечь в дрейф, или мы выпустим вам кишки!» «Кто это?» – удивился епископ. «Морские ястребы», – спокойно пояснил Вертер. «Весьма кровожадное существо». «Неужели пираты?» – ужаснулась миссис Кристи. Элрик пришел в смятение. Он не знал, что подумать. То ли эти морские ястребы и впрямь враги владык хаоса, то ли их приспешники, прикинувшиеся врагами, чтобы захватить его, Элрика, и выпустить ему кишки. Однако его растерянность длилась недолго. Впереди боль, сражение, а значит и родная стихия.